Научные труды Лавра Георгиевича Корнилова. Краткий отчет о поездке по Северной Монголии и Западному Китаю. Военные реформы Китая и их значение для России. Очерк административного устройства Синьцзяна. Сведения, касающиеся стран, сопредельных с туркестанским военным округом. Вооруженные силы Китая в Кашгарии. Поездка в Дайдади. Общий очерк. Прибавление к сборнику географических, топографических и статистических материалов по Азии. Сеистанский вопрос. Туркестанские ведомости. 1902 год. Кашгария или Восточный Туркестан. Опыт военно-статистического описания. Сообщение, сделанное в военном собрании Туркестанского военного округа 7 марта 1903 года. Укрепленные пункты в сопредельных с округом областях Китая, Персии и Афганистана. Историческая справка по вопросу о границах Хорасана с владениями России и Афганистана. Нушки-Сеистанская дорога. Маршрутное описание Нушки-Сеистанской дороги. Участок Калай-Рабат-Кветта. Отчет о поездке в Индию. Вооруженные силы Китая.